окруженных со всех сторон контрреволюцией, которая от их имени перекинула свою работу в деревни. Гуляйпольский совет и профсоюз обещали нашей группе, в случае, если власти вздумают арестовать нас, организовать поход деревни на город Александровск. Мы ехали спокойно. В Александровске мы зашли в совет и просили президиум объяснить нам, с какой стороны города удобнее начать обход фабрики заводов, чтобы не пропустить чего-либо и лишних дней здесь не засиживаться. На вопрос членов президиума совета, для чего это нам, мы показали свои мандаты, и они, немного подумав, объяснили нам и поставили на наших мандатах отметку предъявления. Но, выйдя из совета, мы не пошли по пути, указанному нам в совете, а отправились в Федерацию анархистов, взяли с собой проводником и помощником в нашей миссии анархистку Никифорову и пошли втроем по фабрикам, заводам и мастерским. В фабричных и заводских комитетах мы предъявляли наши мандаты, и нам тотчас же собирали всех рабочих для заслуживания нашего от крестьян доклада. Несколько дней мы ходили по заводам, фабрикам и мастерским, делая доклады рабочим о действиях от их имени контрреволюции по деревням и противодействии ей крестьянами. С особым вниманием рабочие выслушивали нас и, вынося свои резолюции протеста против действий своего совета, благодарили нас, а через нас весь Гуляйпольский трудовой район, за революционное посещение их и раскрытие перед ними того гнусного дела, которое от имени их совета совместно с правительственными организациями производится по уезду. На многих наших докладах появлялись члены Александровского совета рабочих и крестьянских депутатов и общественного комитета, а также агенты от правительственного комиссара и сам военный комиссар, социал-революционер Попов. Все они выступали против наших докладов с особым ожесточением, свойственным только зазнавшимся господам положения. Однако успеха не имели. Рабочие заявили им: «Мы больше вам не верим, ибо, идя на поводу у буржуазии, вы многое полезное в революции затушевали перед нами. Вы хотите, чтобы мы были сторонниками революции, но без всяких прав на развитие, углубление и расширение ее». На третий день к вечеру нам оставалось сделать еще один доклад в тыловых солдатских мастерских бывшего завода Бодовского. Подошли к воротам этих мастерских. На нашу просьбу к часовому пропустить нас в комитет солдатских мастерских, часовой молча закрыл перед нами ворота. Мы сквозь ворота кричали ему, что мы от крестьян к рабочим солдатам с докладом. Он вызвал члена солдатского комитета, который заявил нам через ворота, что комитет об этом знает, но впустить нас к солдатам не может, так как последовало распоряжение военного комиссара, социал-революционера Попова, ни в коем случае нас не допускать к ним. В это время у ворот со двора мастерских начали собираться группы солдат, к которым я обратился непосредственно. «Товарищи солдаты, кто из вас кому служит? Вы комиссару, которого сами избрали в общественный комитет, а он получил оттуда портфель комиссара над вами, или комиссар служит вам? Стыдитесь, товарищи, своего позора, поставившего вас в такое положение, что к вам не допускают представители от крестьян, ваших отцов и матерей, братьев и сестер». Среди солдат раздались крики: «Где комитет? Давай сюда комитет! Комитет должен раскрыть ворота и впустить к нам представителей от крестьян, иначе мы сами их впустим». Выскочило человек 5 солдат без фуражек и раскрыли нам ворота. Солдаты привели в свою столовую, забрасывая нас разными деловыми вопросами о Гуляйполе и его деятельности. Человек 10 окружили меня и говорят мне: мы все левые социал-революционеры и большевики –